тебя печатает в своем лесе? Подлецы нас поссорили. А я его, Богом клянусь, люблю и считаю знаменитым русским поэтом. И если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там у себя, в водопьяном переулке. Стесняется своих футуристов, лефов или как их там, компутов, пропадение пропадом. Вот тебе крест святой. Ты меня только поведи к нему на водопьяный. А уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились. Окажи дружбу. Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с командором, чтобы привозить в водопьяный переулок незваных гостей, что меня там самого недолюбливают и еще чего доброго дадут по шее, и что я вовсе не уверен, будто командор действительно втайне любит его. Но королевич не отставал. Пойми, какая это будет силища, я и он. Да у нас вся русская поэзия окажется в шапке. Но я решительно отказался, отлично понимая, чем все это может кончиться. «Тогда ладно», — сказал королевич. «Не хочешь вести меня к командору? Так вези меня к его соратнику. А уж он меня наверняка подружит с ним. Соратник у него первый друг. А соратник тебя любит. Я знаю, ты с ним дружишь. Он считает себя хорошим поэтом». Королевич льстиво и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы. Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях. И я сказал королевичу: «Ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу». Но надо было знать характер королевича. «Веди меня сейчас же. Я знаю, это отсюда два шага. Ты дал мне слово. Лучше как-нибудь на днях. Веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся». Это был как бы разговор двух мальчишек. Я согласился. Королевич поправил и, сколько возможно, привел в порядок свой скрученный жгутом парижский галстук, и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа. Настоящая Лада, почти сказочный персонаж, не то из Снегурочки, не то из Садко. Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату. Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела. Так что как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бихштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного лакированного с поднятым крылом пегаса, на котором, несомненно, ездил хозяин-поэт, белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая. Поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо, только что принесенная из прачечной, источала свежий запах резиды, аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль, алые розы на черном фоне. Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза. Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго. «Какими судьбами?» — воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем. Он не без галантности поцеловал ее ручку и назвал ее на «ты». Я был неприятно удивлен.